Толстой Лев Николаевич. Ходите в свете, пока есть свет. Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать плоды во времена свои». Часть первая. Было это в царствование римского императора Траяна, 100 лет после Рождества Христова. Было это в то время, когда живы еще были ученики и учеников Христовых, и христиане твердо держались закона учителя. Как сказано в Деяниях: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не навязывал своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду». Жил в эти первые времена в стране Киликилейской, в городе Тарсии, богатый купец, сирианин, торговец с драгоценными камнями, Ювеналий. Вышел он из простых и бедных людей, но трудом и искусством в своем деле нажил богатство и уважение своих сограждан. Ездил он много по разным землям, и хотя не был учен, много узнал и понял, и городские люди уважали его за ум и справедливость. Веры он держался той римской, языческой, которой держались все уважаемые люди Римской империи, той веры, исполнение обрядов которой стали строго требовать со времени Августа, императора, и которую твердо соблюдал и теперешний император Траян. Киликилийская страна далеко от Рима, но управлялась римским начальником, и все, что делалось в Риме, отзывалось и в Киликилии, и управители подражали своим императорам. Ювеналий помнил с детства еще рассказы про то, что делал Нерон в Риме, видел потом, как гибли императоры один за другим, и как умный человек он понял, что во власти императорской и в религии римской ничего не было священного, но что все это было дел рук человеческих. Но вместе с тем, как умный человек, он понимал и то, что противиться этой власти было невыгодно, и что для своего спокойствия надо было подчиниться установленному порядку. И несмотря на безумие всей окружающей жизни, особенно же того, что происходило в Риме, где он бывал по своим делам, часто смущало его. Были у него сомнения, что он не мог обнять всего и относил это к своей необразованности. Он был женат и детей, но трое умерли в молодых годах, остался один по имени Юлий. На этого-то Юлия Ювеналий положил всю свою любовь и все свои заботы. В особенности хотелось Ювеналию так воспитать Юлия, чтобы он не мучился теми сомнениями о жизни, которые смущали его самого. Когда Юлию минуло 15 лет, Отец отдал его в учение к поселившемуся в их городе философу, принимавшему к себе юношей на обучение. Отец отдал его к философу вместе с товарищем его, Панфилием, сыном умершего вольного отпущенного раба Ювеналия. Юноши были ровесники, оба красивы и друзья. Юноши учились оба прилежно, оба были нрава хорошего. Юлий отличался более в изучении поэтов и математики. Панфилий же в изучении философии. За год до окончания их учения Панфилий, придя в школу, объявил учителю, что мать его, вдова, уходит с друзьями в небольшой городок Дафну, и что он должен идти с матерью, чтобы помогать ей, и потому должен оставить учение. Жалел учитель о потере ученика, делавшего его честь. Жалел Ювеналий, но больше всех жалел Юлий. На все увещевания остаться и продолжать учение Памфилий остался непреклонен. И, поблагодарив своих друзей за любовь к нему и за заботы о нем, расстался с ними. Прошло 2 года. Юлий окончил учение и за это время ни разу не видал своего друга. Однажды он встретил его на улице, зазвал к себе в дом и стал расспрашивать о том, как и где он живет. Панфилий рассказал ему, что он с матерью живет все там же. «Живем мы, — говорил он, — не одни, но с нами много друзей, с которыми у нас все общее». «Как общее? — спросил Юлий. «Так, что никто из нас ничего не считает своим». «Зачем же вы это делаете?» «Мы христиане», — сказал Панфилий. «Неужели?» — воскликнул Юлий. «Христианином быть в то время было то же, что в наше время заговорщиком. Как только кого обличали в христианстве, так тотчас же его сажали в тюрьму, судили его. Если он не отрекался, то казнили». Это-то и ужаснуло Юлия. Он слышал всякие ужасы про христиан. «А как же мне говорили, что христиане убивают детей и едят их? Неужели и ты участвуешь в этом?» «Приди и посмотри», — ответил Панфилий. «Мы ничего не делаем особенного. Мы просто живем, стараясь не делать ничего дурного». «Ну как же можно жить, ничего не считая своим?» «Мы кормимся. Если мы отдаем братьям нашим труды, то они отдают нам свои». «Ну а если братья берут труды ваши и не отдают их, тогда как же?» — спросил Юлий. «Таких нет», — сказал Панфилий. «Такие люди любят жить роскошно и не придут к нам жить. У нас жизнь простая и не роскошная». «Да мало ли ленивцев, которые рады будут тому, чтобы их даром кормили». «Есть и такие, и мы охотно принимаем их. Недавно пришел один такой, бежавший раб. Сначала он, правда, ленился и жил дурно, но скоро изменил свою жизнь и теперь стал хорошим братом». «Ну а если б он не исправился?» «Есть и такие. Старец Кирилл говорит, что с такими-то и надо поступать, как с самыми дорогими братьями, и еще больше любить их». «Разве можно любить негодяев?» «Нельзя не любить человека». «Ну как же вы можете давать всем то, что они просят?» – спросил Юрий. «Если бы мой отец давал всем, кто просит, у него очень скоро ничего бы не осталось». «Не знаю», – отвечал Панфилий. «У нас остается на нужду. И если и случится, что нечего есть или нечем прикрыться, так мы у других просим, и нам дают. Да это и редко случается. Мне только раз и случилось лечь спать без ужина. Да и то от того, что устал я очень и не хотелось идти к брату просить». «Не знаю, как вы делаете», — сказал Юлий. «Только как отец говорит, если свое не беречь, да если еще давать всем, кто просит, так сам с голоду помрешь». «Мы не умираем. Приди, посмотри. Мы живем и не только не нуждаемся, но даже много лишнего у нас». «Да как же это так?» «А вот отчего. Исповедуем мы все один закон. Но силы исполнения у всех разные. У одного больше, у другого меньше. Один усовершенствовался уже в доброй жизни, другой только начинает ее. Впереди всех нас стоит Христос со своей жизнью, и мы все стараемся подражать Ему. И в этом видим наше благо. Одни из нас, как старец Кирилл и жена Пелагея, стоят впереди нас, другие сзади, третьи еще сзади, но все идут по одному пути. Передовые уже близки к закону Христа, отречение от себя, и погубили свою душу, чтобы приобрести ее. Этим ничего не нужно. Эти себя не жалеют, и все последнее по Христову закону отдают просящему. Другие есть послабее, такие, которые не могут все отдать. Ослабевают и еще жалеют сами себя. Ослабевают без привычной одежды и пищи, и не все отдают. Есть еще слабее, те, которые только недавно вступили на путь. Эти живут еще по-старому, удерживают много для себя и отдают только лишнее. И эти-то задние приходят на помощь передним. Кроме того, все мы перепутаны родством с язычниками. У одного отец язычник держит имение и дает сыну. Сын дает просящим, но отец опять дает. У другого мать язычница жалеет сына и помогает ему. У третьего дети язычники, а мать христианка. И дети покоят мать, дают ей и просят не раздавать, а она из любви к ним принимает и все-таки отдает другим. У четвертого же жена язычница, а муж христианин. У пятого муж язычник, жена христианка. Так перепутаны все, и передние рады бы отдать последнее, да не могут. Этим-то и поддерживаются слабые в вере, и от этого набирается много лишнего. На это сказал Юлий: «Но если так, то вы, значит, отступаете от учения Христа и только вид делаете. А если вы не все отдаете, то и нет между вами и нами разницы. По мне, если уже быть христианином, так исполнять все, отдать все и остаться нищим». «А это лучше всего», — сказал Памфилий. «И сделай так». «Да, я сделаю, когда увижу, что вы сделаете». «Мы ничего показывать не хотим, и тебе не советую идти к нам и выходить из твоей жизни для показа. Делаем мы то, что делаем, не для показа, а по вере нашей». «Что значит по вере?» «А по вере значит то, что спасение от зол мира, от смерти, только в жизни по учению Христа. И для нас все равно, что скажут про нас люди. Мы делаем не для людей, а потому что только в этом мы видим жизнь и благо». «Нельзя не жить для себя», — сказал Юлий. «Боги сами вложили в нас то, что мы любим себя больше других и ищем себе радостей. И вы то же самое делаете. Ты сам говорил, что из ваших есть, которые себя жалеют. Они будут больше и больше готовить себе радостей и все больше будут бросать вашу веру и будут тоже делать, что и мы». «Нет», — отвечал Памфилий, «наши идут по другому пути и никогда не слабеют, а все сильнеют, как огонь никогда не потухает, когда на него подкладывают дрова. В этом-то и вера». «Не пойму я, в чем эта вера?» «Вера наша в том, что мы понимаем жизнь так, как объяснил нам ее Христос». «Как же?» Христос сказал такую притчу. «Жили виноградари в чужом саду и должны были платить оброк хозяину. Это мы, люди, живем в мире и должны платить оброк Богу, исполнять Его волю. А люди же по мирской вере подумали, что сад ихний, что им за него платить нечего, а только и дело, что пользоваться плодами его. Прислал к людям хозяин посланного, чтобы получить оброк, а они выгнали его. Прислал своего сына за оброком, а они убили его, думая, что после этого никто уже им не помешает. Вот это мирская вера, по которой живут все люди мира, не признавая того, что жизнь дана только для того, чтобы служить Богу. Христос же научил нас тому, что мирская вера о том, что человеку будет лучше, если он прогонит из сада посланного из сына хозяина и не даст оброка, что эта вера ложная, потому что не миновать, либо дать оброк, либо быть выгнанным из сада. Он научил нас тому, что все радости, которые мы называем радостями, еда, питье, веселье, не могут быть радостями, если в них полагается жизнь. Что они радости только тогда, когда мы ищем другого, исполнения воли Бога. Что только тогда эти радости, когда награда настоящая, следует за исполнением воли Бога. Хотеть брать радости без труда, исполнения воли Бога, отрывать одни радости от труда, это все равно, что разрывать стебли цветов и рассаживать их без кореньев. Мы верим в это, и потому не можем искать обмана вместо правды. Вера наша в том, что благо жизни не в ее радостях, а в исполнении воли Бога, без мыслей о радостях и надежды на них. И мы живем так, и что дальше живем, то больше видим, что радости и благо, как колесо за оглоблями, идут по пятам за исполнением воли Бога. Учитель наш сказал: «Придите все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Так говорил Памфилий. Юлий слушал его, и сердце его трогалось. Но ему было неясно то, что говорил Памфилий. Ему казалось, что Памфилий обманывает его. Тогда глядел он в добрые глаза своего друга и вспоминал его доброту. И ему казалось, что Памфилий сам обманывает себя. Памфилий приглашал Юлия приехать к ним, чтобы посмотреть на их жизнь. И если она ему понравится, остаться жить с ними. И Юлий обещал, но не поехал к Памфилию. И, увлекшись своей жизнью, забыл о нем. Он как будто боялся того, чтобы жизнь их не привлекла бы его к себе. Он представлял себе жизнь христианина такую, при которой необходимо отречься от всех радостей жизни. И он не мог отречься от них, потому что в них полагал жизнь. Он осуждал христиан и дорожил этим осуждением, боялся перестать осуждать их и потому искал случая находить в них дурное. Когда бы где бы он ни встречал христиан в городе, он тотчас же находил предлог для их осуждения. Когда он видел их на торгу, продающих плоды и овощи, он говорил себе, а иногда и им: «Вот, вы говорите, что не имеете ничего своего, а вот продаете за деньги, а не отдаете даром всему, кто хочет взять. Вы обманываете себя и нас», — говорил он. И не хотел входить в рассуждения с ними, почему они считали нужными и справедливым продавать на торгу, а не отдавать даром. Когда он встречал христианина в хорошей одежде, он упрекал его за то, что он еще не отдал ее. Ему нужно было, чтобы христиане были виноваты. А так как они никогда не отрицали своей вины, то они и были виноваты в его глазах. В его глазах они были притворщики, обманщики, которые говорили, но не делали. Он говорил: «Я, по крайней мере, что говорю, то и делаю. А вы говорите одно, а делаете другое». И когда он уверял себя в этом, он был покоен и оставался жить по-прежнему. Часть вторая. Нрава Юлий был доброго, но по обычаю богатых молодых людей он имел рабов и нередко жестоко наказывал их, когда они не исполняли его приказания или когда он бывал не в духе. Он имел много дорогих ненужных вещей и одежд и приобретал еще больше таких. Любил театры и зрелища, и уж с молодых лет имел любовниц. И предавался в обществе своих друзей объедению и пьянству. Жизнь его, казалось, ему шла весело, потому что он не видал своей жизни. Вся она проходила в забавах, так что некогда было и подумать о ней. Так ушло 2 года. Юлий думал, что он проживет так всю жизнь. Но это было невозможно. В такой жизни, какую вел Юлий, все надо усиливать забавы для того, чтобы было все одинаково весело. Если ему сперва весело выпить чашку своего вина с приятелем, то после повторения такого же удовольствия несколько раз нужно было выпить уже 2 чашки вина и более хорошего качества, чтобы было так же весело. Если сперва весело побеседовать с приятелем, то часто это уже надоедает. И чтобы было так же весело, нужно беседовать уже с приятельницей. А потом и этого мало. Нужно еще другое. Потом и этого мало. Одни и те же приятельницы надоедают. Нужно переменить их. И так во всех удовольствиях тела. Чтобы удовольствие не прекращалось, нужно постоянно усиливать его. А чтобы усиливать удовольствие, увеличивать его, нужно требовать больше от других людей. А чтобы заставлять делать других людей то, что мне хочется, есть и было у простых людей, не у властителей. Одно средство – деньги. Так было и с Юлием. Он предавался удовольствиям тела, но не был властителем. И потому ему нужно было постоянно увеличивать их. Нужны были деньги. Отец Юлия был богат. Любил единственного своего сына. Гордился им. И не жалел для него денег. Жизнь Юлия проходила так, как проходила жизнь богатых молодых людей. В праздности, роскоши и развратных увеселениях, которые всегда были и остаются одни и те же. Вино, игра и разгульные женщины. Но удовольствия, которым предавался Юлий, все больше и больше требовали денег. И их стало недоставать у Юлия. Он раз попросил у отца больше, чем то, что отец обыкновенно давал ему. Отец дал, но сделал выговор. Сын, чувствуя себя виноватым и не желая сознаваться в своей вине, разозлился, нагрубил отцу. Как всегда, злятся те, которые знают свою вину и не хотят сознаться в ней. Взятые у отца деньги очень скоро вышли. И кроме того, в то же самое время Юлию случилось с пьяными товарищами ввязаться в драку и убить человека. Начальник города узнал это и хотел взять под стражу Юлия. Но отец выхлопотал ему прощение. В это-то время Юлию по его разгульным делам понадобилось еще больше денег. Он занял у товарища и обещал отдать ему. Кроме того, любовница его требовала от него подарок. Полюбилось ей жемчужное ожерелье, и он знал, что если он не исполнит ее просьбы, она бросит его и сойдется с богачом, который уже давно отбивал ее от Юлия. Юлий пришел к матери и сказал ей, что ему необходимы деньги, и что если он не достанет столько, сколько ему нужно, он убьет себя. В том, что он находился в таком положении, он винил не себя, но отца. Он говорил: «Отец приучил меня к роскошной жизни, а потом стал жалеть на меня денег. Если бы он дал мне сначала без укоров то, что он дал мне после, я бы устроил свою жизнь и не нуждался. Но так как он всегда давал мне недостаточно, я должен был обращаться к ростовщикам, и они высасывали из меня все, и для жизни, свойственной мне, как богатому юноше, мне ничего не оставалось делать, и мне стыдно было перед товарищами. А отец ничего этого не хочет понимать. Он забыл, что он сам был молод. Он довел меня до этого положения. И теперь, если он не даст мне того, что я прошу, я убью себя». Мать, баловавшая сына, пошла к отцу. Отец позвал сына и стал бронить его и мать. Сын грубо ответил. Отец ударил его. Сын схватил за руки отца. Отец крикнул рабов и велел связать сына и запереть его. Оставшись один, Юлий проклинал отца и свою жизнь. Смерть его или отца представлялись ему единственным выходом из этого положения, в котором он находился. Мать Юлия страдала больше его. Она не разбирала того, кто был виноват во всем этом. Она только жалела о любимом детище. Она пошла к мужу умолять его о прощении. Муж не стал слушать ее. Стал упрекать ее в том, что она развратила сына. Она упрекала его и кончилась тем, что муж избил и жену. Но мать ни во что не считала свои побои. Пришла к сыну, уговаривала его, чтобы просил прощения у отца и покорился ему. За это она обещала сыну тайно от отца дать те деньги, которые были нужны ему. Сын согласился, и тогда мать пошла к своему мужу и попросила его простить отца. Отец долго бронил жену и сына, но наконец решил, что он простит сына только с тем условием, чтобы он бросил свою распутную жизнь и женился бы на дочери богатого купца, которую отец обещал высватать за сына. «Он получит от меня деньги и приданное жены», — сказал отец, — «и тогда начнет правильную жизнь. Если он обещает исполнить мою волю, я прощу его. Теперь же я ничего не дам ему, и при первой его вине отдам его в руки начальника». Юлий на все согласился и был выпущен. Он обещался жениться и бросить свою дурную жизнь. Но он не намеревался этого делать. И жизнь дома для него теперь сделалась адом. Отец не говорил с ним, бронился с матерью из-за него. Мать плакала. На другой день мать позвала его в свои покои и тайно передала ему драгоценный камень, который она унесла от мужа. «Поди, продай его, не здесь, а в другом городе, и исполни то, что надо. А я сумею скрыть эту пропажу до времени. А если откроется, то вину возложу на одного из рабов». Слова матери тронули сердце Юлия. Он ужаснулся того, что она хотела сделать, и, не взяв драгоценного камня, ушел вон из дома. Он сам не знал, куда и зачем он идет. Он шел вперед, все вперед, вон из города, чувствуя необходимость остаться одному и обдумать все то, что было с ним и что ожидает его. Идя вперед и вперед, он вышел из города и вошел в священную рощу богини Дианы. Войдя в уединенное место, он стал думать. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была о том, чтобы просить помощи у богини. Но он не верил уже в богов своих, и потому знал, что от них нельзя ожидать помощи. А коли не от них, то у кого? Самому обдумывать свое положение ему казалось слишком страшным. В душе у него была путаница и мрак. Но делать было больше нечего. Надо было обратиться к своей совести. И он стал перед ней обсуживать всю свою жизнь и поступки. И то, и другое казалось ему дурным и прежде всего глупым. Из-за чего он так мучил себя? Из-за чего так губил свои молодые годы? Радостного было мало, а горя и несчастья много. Главное же было то, что он чувствовал себя одиноким. Прежде была любящая мать, был отец, были даже друзья, теперь никого не было. Никто не любил его. Всем он был в тягость. Всем он умел стать поперек их жизни. Для матери он был причиной раздора с отцом. Для отца он был расточителем богатств, собранных трудом целой жизни. Для друзей он был опасный, неприятный соперник. Для всех их должно было быть желательно, чтобы он умер. Перебирая свою жизнь, он вспомнил о Памфилии и о последнем свидании с ним, и о том, как Памфилий звал его к ним, крестьянам. И ему пришло в голову не возвращаться домой, а прямо отсюда уйти к крестьянам и остаться с ними. «Но неужели мое положение такое отчаянно?» – подумал он и опять стал вспоминать все, что с ним было. И опять его ужаснуло то, что ему казалось, никто не любил его и что он не любил никого. Мать, отец, друзья не любили его. Должны были желать его смерти. Но и сам он не любил никого. Друзей он чувствовал, что никого не любил. Все они были соперники, и все они были безжалостны к нему теперь, когда он был в несчастье. «Отца?» – спросил он себя, и ужас охватил его, когда он при первом опросе заглянул в свое сердце. Не только он не любил, но он ненавидел его за стеснение, за оскорбление. Ненавидел и, кроме того, ясно видел, что для его, Юлия, счастья нужна смерть отца. «Да», – спросил Юлий себя, – «если бы я знал, что никто никогда не увидит и не узнает, что бы я сделал, если бы я мог ударом сразу лишить его жизни и освободить себя». И Юлий ответил себе: «Да, я убил бы его». Он ответил это и ужаснулся сам за себя. «Мать? Да, я жалею ее, но я ее не люблю. Мне все равно, что будет с ней. Мне нужна только ее помощь. Да, я зверь. Я зверь забитый, затравленный. И только тем и отличаюсь от зверя, что могу по своей воле уйти от этой обманчивой, злой жизни. Могу сделать то, что не может зверь – убить себя. Отца ненавижу, никого не люблю, ни мать, ни друзей». Да, нечто Панфилия одного. И опять вспомнил о нем. Стал вспоминать последнее свидание и их беседу, и слова Панфилия о том, что их учитель Христос говорил: «Придите ко мне все труждающие и обреченные, и я успокою вас». Неужели это правда? Он стал думать, вспоминать кроткое, бесстрашное и радостное лицо Панфилия. И ему захотелось видеть и слышать его. Захотелось верить тому, что говорил Панфилий. Что же в самом деле сказал он себе? «Кто я? Человек, ищущий благо. Я искал его в похотях и не нашел. И все живущие так же, как я, тоже не находят. Все злы и страдают. Есть же человек, который всегда радостен от того, что он ничего не ищет. Он говорит, что их много таких, и что все будут такие. И я могу быть таким, если последую тому, что говорит их учитель. Что если это истина? Истина или не истина, меня влечет к ней, и я пойду». Так сказал себе Юлий. Вышел из рощи и, решившись не возвращаться более домой, пошел к той деревне, в которой жили христиане. Слушайте продолжение «Ходите в свете, пока есть свет» в следующем эпизоде.